Даже если бушуют шторма, от Одина. Даже если бушуют шторма на земле прекрасной моей, ты ко мне сюда приходи, в меня приходи скорей, в мой дом тепла и любви, в дом нежности и тишины. Это обитель моя. Только здесь будешь счастлив ты. Шторма пусть бушуют сполна. Мое ж сердце любви полно. Источает всем нежный покой. Любовь излучает оно. Волны моей любви заливают всю землю мою. Становись волною и ты. Я тебя так жду, так люблю. Полыхает нежнейший пламень, пламень чистой любви, погружая в него все живое. Всем меня ты дари. Иль, держа на ладонях любви, неси им радость, покой. В волнах океана любви стань моею волной.